мальчики, и девочки. Скоро идите сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». В начале нашей передачи мы выучим один золотой стих, прослушаете короткий библейский урок, а потом будете слушать продолжение истории «Трое собираются на поиски». Наш новый золотой стих звучит так. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». А записан этот стих в книге Второзакония, 5 глава, 11 стих. «Детки, вы знаете третью заповедь?» — спросила бабушка, весело глядя на внуков, которые готовились к очередному вечернему чтению. Устроившись поудобнее, дети ждали чего-то очень интересного. Они любили слушать бабушку, но заданный вопрос застал их врасплох. «Алёша, ты знаешь книги Библии по порядку?» — снова спросила бабушка, посмотрев на бойкого семилетнего внука. Тот встал перед ней, как оловянный солдатик, и стал перечислять «Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие». «Достаточно!» — остановила его бабушка. «А теперь прочитай из 5 главы книги Второзакония, 11 стих. Алёша взял со стола большую семейную Библию, нашел названный стих и по слогам прочитал. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно».

и в конце еще раз напомнила детям: научитесь и вы наблюдать за своими словами и никогда не произносите имени Господа Бога напрасно. А нам, ребята, остается только еще раз повторить наш новый золотой стих. Второзаконие, 5 глава, 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Ребята, пришло время рассказа. Трое собираются на поиски. Часть пятая. «Лучше будет, если мы побыстрее уберемся отсюда. Следи за мальчишками, направив на них ружье. Они могут попытаться удрать, пока мелко». Но при всем своем удрученном состоянии Владик обратил внимание на необыкновенное спокойствие Давида. Неужели он верит, что Христос силен помочь? Может быть, он дал Давиду силу быть спокойным и надеяться в таких тяжелых обстоятельствах? Может ли им быть Христос? Владик пододвинулся к Давиду совсем близко. Это действовало на него успокоительно. Да и к тому же вдвоем было теплее. «Кто ты?» — неожиданно обратился к ним высокий мужчина. «Ты сын нашего народа? Кто твой отец?» Он водитель грузовика, прошептал Владик, стуча зубами от страха. Огни на берегу были так далеко, а море таким глубоким. А ты, французский мальчик, продолжал мужчина, кто твой отец и где ты живешь? Он говорил по-французски, и Давид смотрел на него непонимающими глазами. «Я не понимаю, я англичанин», — ответил он на местном наречии. Мужчина посмотрел на него с интересом. «Англичанин? А говоришь по-нашему?» — воскликнул он. «Кто же ты?» «Я сын доктора из английской больницы», — ответил Давид. И при воспоминании о своем добром, сильном отце голос его задрожал. Мужчина очень низко наклонился к нему и долго рассматривал при лунном свете маленькое белое лицо. «Сын английского доктора?» — повторил он. «Это тот высокий доктор с маленьким шрамом на лбу?» «Да, и...» ответил Давид, на этот раз слегка всхлипнув. Мужчина, все еще внимательно смотря на него, озабоченно почесал себе бороду. Затем он повернулся к товарищу, правившему лодкой. «Этот доктор честный человек», — сказал он. «Он отец беднякам. Я был не старше этих мальчишек, когда умерли мои родители. И никто не лечил раны на моих ногах. Но этот доктор нашел меня и принял в больницу. В течение долгих месяцев я лежал в больнице, и он собственноручно перевязывал мои раны. Не будь его, я был бы сегодня хромым калекой. Я не хочу, чтобы по моей вине упал хотя бы волос с головы его сына. Мы должны придумать что-нибудь другое». «Другого пути нет!» — возбужденно отозвался его товарищ. «Если дети вернутся домой, мы пропали!» «Ты не прав!» — возразил первый, который, по всей вероятности, уже составил себе новый план действий. «Послушай, мы успеем еще до восхода солнца добраться до следующей бухты. Там мы пристанем к берегу, высадим детей в том месте, где начинается тропинка. Через час мы передадим винтовки, получим за них деньги, и я завязываю с этим делом. Детям придется бродить часами, пока они найдут село. Потом будут спать. Люди в тех горных селах ездят на ослах, и поэтому не смогут быстро сообщить родителям, что дети находятся у них. И так дети ни в коем случае не смогут сегодня вечером и даже завтра утром возвратиться к своим родителям. Мы успеем еще до рассвета спрятать лодку, и задолго до наступления ночи оружие будут вверху в горах. У жителей гор есть свои контрабандистские тропы, и поэтому они не выдают чужих секретов». Мужчина, управлявший лодкой, был явно встревожен и недоволен. Последовала долгая тихая беседа, в то время как лодка стремительно продвигалась вперед. Наконец мужчина, желавший во что бы то ни стало спасти мальчиков, вновь повернулся к ним. «Этого я не боюсь», — сказал он, указывая на Владика. «Он сын нашего народа, и наша война — это его война. Его родственники не выдадут нас. Я больше боюсь другого, но и ему не хочу причинить зла в знак благодарности его отцу». «Послушай, малец!» — сказал он, наклонившись совсем близко к лицу Давида. Мы высадим тебя на берег в целости и сохранности. Когда ты попадешь домой, то расскажи твоему отцу обо всем. Скажи ему, что я помню о добре, которое он оказал мне, и потому был добр к его сыну. Попроси его не выдавать нас во имя любви, которую он питает к нашей стране и к нашему народу. «Хорошо, я запомню», — торжественно пообещал Давид. «Я объясню ему, что мы не имеем права выдавать». Он весь дрожал от холода, и голова его кружилась от усталости и пережитого страха. Но теперь страха больше не было, ведь мужчина был так ласков. Когда-нибудь они все же попадут домой. Затем мужчина разрезал ножом веревки, которыми мальчики были связаны. Доски были твердыми, и ночь холодной. Но море нежно покачивало лодку, а серебристые брызги, то и дело ударявшиеся о нос лодки, как будто пели мальчикам колыбельную песню. Луна успела уже высоко подняться над горизонтом, и, посмотрев на нее, Давид почувствовал, как душа его наполняется покоем, и положил свою руку на плечо испуганного маленького Владика, чтобы утешить. «Мне бы очень хотелось, чтобы Владик все понял», — подумал он. «Ах, как сильно я этого желаю!» Затем он свернулся калачиком на своем твердом сиденье и заснул глубоким, спокойным сном, как будто находился в своей постели. Ярко сияли на небе созвездия, а луна продвигалась все дальше по направлению к большой горе. Приближался предрассветный, самый темный час ночи. Наконец лодка причалила к берегу. Проснувшись от какого-то толчка, Давид вначале не понял, где находится. Он весь окоченел от холода, лежа на твердых, мокрых досках. Какая-то сильная рука трясла его энергично, но не грубо. Все кругом было так непривычно. Скрежет киля от соприкосновения с галькой. Плеск волн в бока лодки, завывание ветра и шепот двух мужских голосов. Давид заплакал от холода и неизвестности. Но поплакать не дали. Какая-то сильная рука зажала ему рот. Затем те же руки, пахнувшие бензином и табаком, поставили его на каменистый берег. У Давида от усталости и возбуждения закружилась голова, и он тут же упал на землю. Но мужчина вновь поставил его на ноги, прислонив к скале. В следующее мгновение рядом с ним очутился Владик, и товарищи по несчастью облегченно вздохнули, прислонившись друг к другу. «Я должен покинуть вас», — прошептал мужчина. «Сразу за вами начинается тропинка, ведущая в село. Подождите здесь до рассвета. Осталось недолго, примерно час. Затем идите прямо по этой тропинке, никуда не сворачивая. Вон за тем холмом находится село. Идти далеко, но вы не заблудитесь. Скажите тем людям, кто вы, и они доставят вас домой. Сельчане любят английского доктора. Идите с миром. И еще не забудьте о том, что я вам сказал». С этими словами он влез в лодку. Затем мальчики вновь услышали скрежет киля о камни, и через несколько мгновений лодка растворилась в темноте. Кругом стояла непроглядная тьма, только многочисленные звезды ярко сияли на темном предрассветном небе. Луна уже зашла, вдалеке темными грозными силуэтами неясно вырисовывались холмы. Справа от мальчишек в море стекал ручеек. В этой кромешной тьме не имело никакого смысла искать тропинку. Пришлось терпеливо ждать. Смотря на небо, Давид вспомнил, как отец показывал ему созвездия Ориона, Млечного Пути, Плеяды и на юге созвездие Медведицы. Владик все еще охал и всхлипывал. Но Давид больше не плакал. На море уже не было серебристой тропинки, но он был уверен, что тот, кто тогда ходил по волнам, приведет и их домой. «Мы замерзнем здесь, на берегу, до наступления утра. Ты боишься?» — спросил Владик. Давид ничего не сказал в ответ. Честно говоря, он тоже очень боялся темноты, прилива и гор, находившихся у них за спиной. Но мысли его все время возвращались к серебристой тропинке на море и к Иисусу, поддерживавшему Петра, чтобы тот не утонул. И к тому же Иисус ведь только что сохранил их от смерти. «Я верю, что мы попадем домой. По крайней мере, они нас не бросили в море», — утешил он Владика. «Ах, Давид, ты смелый!» — всхлипнул Владик. «Это твой Иисус сделал тебя таким отважным?» «Он охраняет нас», — ответил Давид просто. — «Рассказать тебе, Владик, как он ходил по волнам? Мы ведь все равно не можем еще отправиться в путь». — «Да», — ответил Владик, устало вздохнув. Мальчики сидели под выступом скалы, тесно прижавшись друг к другу. И Давид рассказал всю историю от начала до конца. Как только Иисус вошел в лодку, море утихло, и никто больше не боялся. Закончил он свой рассказ. «Смотри, Владик, уже рассветает!» они повернулись лицами к востоку и стали наблюдать за тем, как темнота рассеивалась, и небо из черного превратилось в темно-синее. Звезды гасли. В противоположной стороне начали ясно, подобно грозным призракам, выступать из темноты горные вершины. Морские волны, ударяясь о прибрежные камни, образовывали белую пену. «Мне кажется, нам теперь удастся найти тропинку», — сказал Давид. «Пойдем-ка поищем». Оба подтянулись, пытаясь размять свои окоченевшие от холода ноги, и поковыляли к подножию холмов, еле передвигая ноги. Скоро они нашли то, что искали, узкую каменистую тропинку, ведущую наверх. Вначале им пришлось взбираться на четвереньках, цепляясь руками за жесткие кусты и траву. Чем выше они взбирались, тем светлее становилось. Добравшись до вершины, они обернулись, и их взору представилось море, подобное синему платку с серебринками и пурпурными пятнами. На фоне розового неба, подобно грозной крепости, вырисовывался остров, окруженный туманом. Обессилев, мальчики на несколько минут опустились в траву с тем, чтобы отдохнуть и осмотреться по сторонам. Но поскольку трава была холодной от росы, они вновь поднялись и, повернувшись спинами к восходящему солнцу, попытались проследить направление тропинки. Лежащая перед ними местность была каменистой и холмистой. Тропа то поднималась в горы, то спускалась в долины и в конце концов скрывалась на горизонте. Она была ровной и довольно прямой, но деревни все еще не было видно. Наши путешественники молча поднялись и отправились в путь. Разговаривать никому не хотелось, они были слишком усталыми для этого. Но чем дальше, тем солнце сильнее согревало их спины, придавая новых сил. Да кроме того, они набрели на источник с чистой студеной водой. Встречались и другие приятные неожиданности. То и дело попадались растущие кучками на болотах душистые нарциссы, а один раз даже синие ирисы, еще покрытые капельками росы. Но каждый раз, когда они в надежде наконец-то увидеть село, достигали вершины очередного холма, их постигало разочарование. Голое, неуютное Нагорье казалось бесконечным. Совершенно обессилев, достигли они наконец вершины одного холма, казавшегося выше других, и их взору представилась долина, а за ней они увидели высокую, похожую на неприступную стену, горную цепь, вершины которой светились в лучах восходящего солнца. Thank you. никогда не сможем перебраться через них, — сказал Владик. Там наверху водятся обезьяны и дикие кабаны. Наверное, мы сбились с пути. Нет, мы не сбились, — успокоил его Давид. Он ведь сказал, чтобы мы держались этого пути. Смотри, Владик, там внизу в долине пасется стадо коз, а вон там поднимается дым. Мне кажется, мы находимся невдалеке от села. «Слава Богу!» — воскликнул Владик облегченно. «Пойдем скорее! Как ты думаешь, Давид, они накормят нас? Я голодный, как волк!» «Конечно, накормят!» — ответил Давид, который до сих пор испытывал от местных жителей только хорошее. Они пошли дальше. Ноги их были в мозолях от мокрых сандалий и каменистого пути. Растущая на каменистой почве трава и низкие кустарники сменились засаженными полями, заложенными в виде террас виноградниками и какими-то уродливыми оливковыми деревьями. Деревня располагалась по покатым берегам реки, в самом низу долины, в чаще гор. Мальчики осторожно приближались к поселению. Скоро они увидели крестьянина, пахавшего на поле. Он шел позади запряженного вала и всем телом налегал на деревянный плуг. Заметив мальчиков, крестьянин остановился и с любопытством стал разглядывать их. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась худая дворняжка и начала лаять. Владик запустил в нее камнем, и она, взвыв, убежала. Ребята подошли к колодцу, возле которого несколько девочек беззаботно щебеча наполняли свои ведра водой. Они мгновенно замолчали и с удивлением стали разглядывать голубоглазого, аккуратно подстриженного, но вымазанного грязью мальчика. Некоторые из этих девочек, живших в затерянной среди холмов деревни, никогда не видели светловолосых, голубоглазых людей. «Кто это?» — зашептали они после минутного молчания. «Откуда он взялся?» «Это француз!» — сказала одна из них и громко засмеялась. «А что ему здесь нужно?» — удивилась другая. — Может быть, с ним пришли и другие французы? А вот еще один. Он не из нашей деревни. Девочки смотрели испуганно и с недоверием, так что у Давида защемило сердце. Он тоже немного испугался, но не чувствовал по отношению к незнакомкам неприязни. Больше всего на свете ему хотелось есть и пить. «Боже!» — взмолился он в душе. «Пожалуйста, пошли нам доброго человека. Молю тебя, сделай так, чтобы я мог где-нибудь прилечь и поспать. Пошли нам кого-нибудь, кто может отвезти нас домой». Дети стояли в нерешительности, бросая друг на друга застенчивые взгляды. Наконец Владик набрался смелости и попросил воды. Но девочки только рассмеялись в ответ и снова начали перешептываться. Они говорили на тягучем языке местных племен, и городской акцент Владика показался им странным и забавным. Ничего не оставалось, как развернуться и идти прочь. Одна из девочек бросила им вслед горсть мелких камней, Но даже забияка Владик на этот раз был слишком уставшим, чтобы отвечать на столь недружелюбный выпад. «Пойдем к реке», — сказал Давид. «Может быть, там мы встретим женщин, которые стирают белье. С девчонками никогда не нужно связываться». Они прошли мимо глиняных хижин, покрытых соломой. Рядом играли маленькие дети. Из дверей доносились скрежещущие звуки мельничного камня. Но никто не обратил внимания на двух мальчиков. Уже скоро они услышали, как плещется вода, набегая на прибрежные камни. А за следующим поворотом тропинки увидели небольшую полоску берега и нескольких женщин и девочек, сидевших на корточках и полощущих белье. У большого камня дымился костер, над которым возвышались чугунки с кипящей водой. В вареве плавало мыло, окрашивая жидкость в янтарный цвет. Одежда разных цветов сушилась на горячей от солнца гальке, делая однообразный пейзаж пестрее и радостнее. Пока еще никто не заметил двух робких мальчиков, которые прятались за стволом оливкового дерева и наблюдали за тем, что происходит на берегу. Внезапно Давид вздрогнул и насторожился. По тропинке спускалась девочка, напевая что-то себе под нос. Она не могла видеть Давида, потому что несла на плече большую кипу белья, закрывавшую ей обзор. И Давид также не сумел разглядеть ее лица, но сразу бросилось в глаза, что спина ее была слегка горбатой. А слова ее песенки странно знакомы. Но, конечно, это те самые слова, которые каждый вечер папины пациенты повторяли в больничной палате под звуки миниатюрного пианино, на котором играла одна из сестер. Давид, как птица, метнулся к ней, опрокинув узел белья, посыпавшегося на тропинку. Лиля вскрикнула, попятилась и чуть не упала от неожиданности. «Это я, Давид, сын врача!» — воскликнул Давид, тут же забыв от усталости. Его лицо светилось от счастья. Лиля узнала его, но решила, что ей это снится. Остановившись, она пристально разглядывала мальчика. Но, осознав наконец, что перед ней действительно ее юный друг, Девочка расплылась в улыбке. «Ах, Давид, это ты!» — вымолвила она и больше не смогла произнести ни слова, потому что слезы радости хлынули у нее из глаз и тонкими ручейками побежали по щекам. Стройные крестьянки с большими загорелыми руками побросали белье на камни и обступили детей. Но Давид уже никого не боялся. Он смотрел на них и смеялся, а они смеялись в ответ, разглядывая его стриженные волосы и голубые глаза. Затем женщины заметили Владика и разом заговорили, перебивая друг друга и, наверное, сгорая от любопытства. Владик сидел на корточках под оливковым деревом. Он так устал, что не мог больше стоять на ногах. Но у него еще хватало сил рассказывать о том, что приключилось с ними этой ночью, не упуская подробностей, но помня об обещании не говорить об оружиях. Владик обратил особое внимание на то, что он и Давид ничего не ели со вчерашнего вечера и не отказались бы от сытного завтрака. Женщины столпились вокруг ребят, то и дело издавая возгласы удивления. Некоторые из них хватались за голову руками, слушая рассказ Владика. Это были простые, бесхитростные женщины с добрыми сердцами. Им не терпелось отвезти мальчиков в свои дома и накормить их. Но честь эта по праву принадлежала Лиле. Девочке нечасто выпадал случай продемонстрировать свое великодушие. Тем более, что на этот раз ценою ее стараний оказался Давид. «Пойдемте!» — с важным видом сказала она, подбирая разбросанное белье и увязывая его в узел. «Я отведу вас в дом моей хозяйки!» И Лиля пошла по тропинке, а Давид с Владиком последовали за ней, ощущая прилив сил от одной только мысли о еде и отдыхе. Они поравнялись с плотными зарослями кактусов, которые, подобно забору, окружали глиняную хижину. Два маленьких мальчика играли на ее крыльце, а в дверях сидела женщина, замешивая тесто для хлеба. Давид сразу же узнал ее. Это была та самая крестьянка, которую он встретил на утесе в тот день, когда Лилю забрали в больницу. «Госпожа!» — обратилась Лиля к своей хозяйке. «В нашу деревню пришел сын врача. Он и еще один мальчик шли сюда с берега моря пешком. Мы должны накормить их и отвезти домой». Женщина, услышав эту новость, немедленно поднялась и проводила мальчиков в дом, где было тихо и прохладно. Она знала, что лучше быть в добрых отношениях со всеми, кто так или иначе связан с больницей, ибо как знать, кому уготована судьба попасть туда следующим. К тому же она была сердобольной женщиной, и вид двух измученных, измазанных грязью детей вызвал у нее жалость. Она приготовила бамбуковую подстилку и принесла парного молока с большим ломтем ржаного хлеба. Лиля же сбегала во двор и вернулась, держа в руках два коричневых яйца, затем вылила их содержимое в сковородку и разожгла огонь. Почуяв запах шипящего на огне масла, мальчики нетерпеливо заерзали от предвкушения завтрака. В доме не было ни ложек, ни ножей. Все ели из большого глиняного блюда, макая в масло куски хлеба и подбирая все до последней крошки. «Хотелось бы поскорее попасть домой», — сказал Давид. «Но чтобы осуществить это, у него уже не осталось сил». Да это теперь и не имело особого значения. С Лилей он чувствовал себя в безопасности, зная, что она все устроит наилучшим образом. Хозяйка передвинула подстилку в тихий темный угол хижины, подложила подушки под головы мальчиков и накрыла их пестрым одеялом ручной работы. Даже забыв сказать спасибо, бедные дети мгновенно заснули мертвым сном. Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу: Город Мира, ПО Бокс 92-123, Портленд, Орегон 97-292. Или можете нам позвонить 503-257-21-93 или 503-762-60-54. До свидания.